При этом на его лице возникла гнусная такая улыбочка. Он присел на кресло рядом со мной, и тут нас попросили пристегнуть ремни. Я посмотрел на него и пернул, да так, как не пердел до этого ни разу в жизни. Звук был такой, как будто рядом с нами включили мощную циркулярную пилу. Мистер Уилкинс, закатив глаза, простонал «Ах!» и стал махать ладонями перед носом, пытаясь разрядить удушливую атмосферу, а затем дрожащими пальцами принялся расстегивать ремень. Симпатичная стюардесса подбежала к нам выяснить, что случилось. И тут я начал обмахиваться одной рукой, зажимая нос второй и указывая головой в сторону мистера Уилкинса. При этом я во все горло кричал «Откройте кто-нибудь окно!» Лицо мистера Уилкинса стало багровым. Он делал протестующие жесты, указывая при этом на меня. Но стюардесса, она лишь улыбнулась и пошла на свое место. Мистер Уилкинс сник, он прекратил злобно бубнить и стал возиться с пуговицами рубашки, пытаясь расстегнуть ворот. Справившись с этим, он перевел дыхание, наклонился ко мне и произнес «Ну, знаете, Гамп, ваша грубость переходит все границы». Но я лишь улыбнулся и, не взглянув в его сторону, продолжал смотреть перед собой. Меня вновь отправили в Форт Дикс, но работать в котельной больше не пришлось, потому что меня решили досрочно демобилизовать. На оформление бумаг потребовался всего один день, и меня отпустили, выдав деньги на билет до дому, плюс несколько долларов, которые у меня были раньше. Теперь надо было решить, что делать. Надо было ехать домой и повидать маму, которая жила в приюте для бедных. Возможно, стоит попробовать разводить креветок и зарабатывать этим на жизнь. Но все время, пока я обдумывал эти и всякие другие варианты, мою голову не покидала мысль о Дженни Карен, которая была в Гарвардском университете. Я поехал на автобусе к железнодорожному вокзалу и все время, пока ехал, ломал голову над тем, что мне делать. Когда подошла моя очередь в кассу, я неожиданно попросил билет до Бостона. В жизни бывают такие минуты, когда делаешь вовсе не то, что подсказывает здравый смысл. Глава 10. У меня не было адреса Дженни, не считая номера почтового отделения, зато было при себе ее письмо, в котором она писала, что выступает со своей группой «Битые яйца» в Хододи-клубе. Я решил идти прямо туда, с вокзала, но заблудился, и в конце концов пришлось взять такси. Было еще рано, и я не обнаружил в клубе никого, кроме двух прилично выпивших парней и громадных луж пива на полу, оставшихся после прошлой ночи. Из-за стойки бара показался еще один парень, который сказал, что Дженни со всей компанией явится сюда часов в 9. Я спросил, можно ли дождаться ее в баре, на что парень ответил «Ради бога». И я сел за стол, собираясь просидеть там часов 5 или 6, а заодно дать отдохнуть ногам. Вскоре начали появляться первые посетители, в основном студенты и студентки, одетые как пугало огородные. Все как один были в грязных голубых джинсах и футболках. Парни были бородатыми в очках. Прически девиц напоминали только что покинутые вороньи гнезда. Потом пришли музыканты, их было трое или четверо. Усевшись на свои места на сцене, они расчехлили громадные электроинструменты и воткнули шнуры в розетки. Инструменты выглядели совсем по-другому, чем те, что звучали со сцены студенческого клуба в университете, в котором я учился. А Дженни Карен все не появлялась. Музыканты справились со шнурами, настроили свои инструменты и заиграли. Позвольте мне заметить, что все, кто находился в клубе, должно быть, испытывали страшные перегрузки. Свет погас, замелькали разноцветные световые вспышки, музыка ревела, как реактивный самолет на взлете. Но собравшимся все это, кажется, пришлось по вкусу, потому что как только началось это светомузыкальное действо, раздались одобрительные выкрики и визг. Затем луч света упал на угол сцены, а там... Там стояла Дженни. Она изменилась и казалась уже не той, которую я знал. Во-первых, у нее были длинные волосы, ниже талии, и солнцезащитные очки. Это вечером-то. Она была в голубых джинсах и рубашке, усыпанные таким количеством блесток, что казалось панелью телефонного коммутатора. Музыканты сделали паузу, потом снова заиграли, и Дженни запела. Она взяла микрофон в ладони и двинулась по сцене, пританцовывая, подпрыгивая, разводя руки в стороны, потряхивая развивающимися волосами. Я вслушивался в слова песни, пытаясь понять, о чем она поет, но музыка заглушала все. Ударник колотил по барабанам, клавишник лупил по клавишам синтезатора, электрогитары скрежетали наподобие раздираемой ураганом железной крыши. Я не мог понять, какую радость и кому может доставить весь этот ад.